за волшебным колобком из записок на крайнем севере России и Норвегии. Предисловие автора. Теперь я прощусь с городом навеки, не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселье грызть друг друга, отрада их томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтобы поселился в городе? Нет, мой друг, заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости, сел в кибитку и поскакал. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Путешествие, которое описывается в этой книге, не было задумано вперед. Я просто хотел провести 3 летних месяца, как лесной бродяга, с ружьем, чайником и котелком. Конечно, за это время я много узнала о жизни на севере. Но не об этой внешней, видимой стороне путешествия мне хотелось бы рассказать своим читателям. Я желал бы напомнить о той стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежали. Я пробовал в детстве туда убежать. Было несколько мгновений такой свободы, такого незабываемого счастья. В светящейся зелени мелькнула страна без имени и скрылась. И вот мне, взрослому человеку, захотелось вспомнить это. «Приключения Тартарена и Староскона», — улыбнутся скептики. «Но для них у меня есть отговорка. Я имел серьезные поручения от географического общества. И потом, разве у нас Тараскон? Через 2-3 дня езды от Петербурга у нас можно попасть почти в совсем неизученную страну. Небольшая поддержка отделения этнографии географического общества, умение добывать себе пищу ружьем и удочкой, не очень большая утомляемость. Вот и все мои скромные средства. В половине мая 1907 года я по Сухани и Северной Двине отправился в Архангельск. Отсюда и начались мои скитания по северу. Частью пешком, частью на лодке, частью на пароходе обошел я и объехал берег Белого моря до Кандалакши. Потом перешел Лапландию, 230 верст, до Колы, побывал в Печенгском монастыре, Соловецком, на западном Мурмане и морем возвратился в Архангельск в начале июля. Эту первую часть путешествия я описываю в отделе «Солнечные ночи». В Архангельске я познакомился с одним моряком, который увлек меня своими рассказами, и я отправился с ним на рыбацком судне по Северному Ледовитому океану. Недели 2 мы блуждали с ним где-то за Каниным носом и приехали на Мурман. Здесь я поселился в одном рыбацком становище и занимался ловлей рыбы в океане. Наконец, отсюда, на пароходе, я уехал в Норвегию и вокруг скандинавского полуострова поплыл домой. Эту вторую часть пути я описываю в отделе «К варягам». Плана путешествия у меня не было, но когда я стал о нем раздумывать, то мне представилось, будто кто-то мной руководил. Кто же это? И мне стало казаться, что я, как в сказке, шел по северу за волшебным колобком. Посвящаю свой труд стране без имени, без территории, куда мы в детстве бежали. Посвящаю тем 3 друзьям, которые разделили тогда со мной детские грезы. Этим трудом я хочу поставить своим детским мечтам памятник, быть может, грубоватый, простой. Но что из этого? Лишь бы не дать сравняться могиле с землей, лишь бы узнать то место, где лежат дорогие мальчики и грезят о стране без имени, без территории.